Император Александр увидел, что на померанцевом дереве один уже остался плод, и хотел его сберечь, и приказал поставить часового. Померанец давно сгнил, и дерево поставили в оранжерею, а часового продолжали ставить у пустой беседки. Император проходил мимо и спросил часового, зачем он стоит. — У померанца, ваше величество. — У какого померанца? — Не могу знать, ваше величество. В каком-то губернском городе дворянство представлялось императору Александру в одно из многочисленных путешествий его по России. Не расслышав порядочно имени одного из представлявшихся дворян, обратился он к нему. — Позвольте спросить, ваша фамилия? — Осталась в деревне, ваше величество, — отвечает он. — Но если прикажете, сейчас пошлю за нею. Дело идет о первом свидании и первой встрече Александра с Наполеоном на плоту на реке Немане в 1807 году. В это время ходила в народе следующая легенда. Несчастные наши войны с Наполеоном грустно отозвались во всем государстве, живо еще помнившим победы Суворова при Екатерине и при Павле. От этого уныния до суеверия простонародного, что тут действует нечистая сила, недалеко, и Наполеон прослыл антихристом. Когда узнали в России о свидании императоров, зашла о том речь у двух мужичков. — Как же это, — говорит один, — наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристем, ведь это страшный грех. — Да как ж ты, братец, — отвечает другой, — не разумеешь и не смекаешь дело. Разве ты не знаешь, что они встретились на реке? Наш батюшка именно с тем и повелел приготовить плод, чтоб сперва крестить Бонапартия в реке, а потом уж допустить его пред свои светлые царские очи. По какому-то ведомству высшее начальство представляло несколько раз одного из своих чиновников то к повышению чинам, то к денежной награде, то к кресту, и каждый раз император Александр I вымарывал его из списка. Чиновник не занимал особенно значительного места, и ни по каким данным он не мог быть особенно известен государю. Удивленный начальник не мог решить свое недоумение и, наконец, осмелился спросить у государя о причине неблаговоления его к этому чиновнику. «Он пьяница», — отвечал государь. «Помилуйте, ваше величество, я вижу его ежедневно, а иногда и по нескольку раз в течение дня. Смею удостоверить, что он совершенно трезвого и добронравного поведения и очень усерден к службе. Позвольте спросить, что могло дать вам о нем такое неблагоприятное и, смею сказать, несправедливое понятие?» «А вот что», — сказал государь. «Одним летом в прогулках своих я почти всякий день проходил мимо дома, в котором у открытого окошка был в клетке попугай. Он беспрестанно кричал: „Пришел Гаврюшкин, подайте водки“». Разумеется, государь кончил тем, что дал более веры начальнику, чем попугаю, и что опала с несчастного чиновника была снята. По кончине государя Александра Павловича Кокошкин был беспрестанно то в печали о почившем, то в радости о восшествии на престол. Никогда еще игра его физиономии не имела такого опыта. Это была совершенно официальная, торжественная ода в лицах. Когда было объявлено о воцарении Константина, он всем нам повторял: «Слава Богу, мой милый! Он хоть и горяч, но сердце-то предоброе!» По отречении Константина он восклицал с восторгом: «Благодари Бога, мой милый!» И прибавлял в полголоса: «Сердце-то у него доброе! Да ведь кучер, мой милый, настоящий кучер!»